Любовный треугольник. Понятия не имею, какую именно подготовку к ритуалу в доме с привидениями проводил Итан, но в школе он не появился. Не хочется признавать, но без него мне было как-то тоскливо. К счастью, ко мне никто не цеплялся, да и вчерашний день как будто был вычеркнут из памяти учеников. Заходя утром в класс, я ожидала услышать бурные обсуждения произошедшего накануне, но одноклассники говорили лишь о сегодняшней контрольной по математическому анализу. «Где парня потеряла?» — спросил Эштон, когда я заняла свое место. «Он мне не парень, и я не знаю, почему его нет». «А что у нас сегодня на десерт?» Меня не переставало удивлять его самодовольное нахальство. «Ничего, я больше этим не занимаюсь». «Жаль. Хотел заказать у тебя торт для Кэрри». «Правда?» — встрепенулась я, позабыв, что разговариваю с самым раздражающим парнем в мире. «На следующей неделе у нас годовщина отношений», — похвалился он. «И сколько вы уже вместе?» 5 месяцев». Он протянул мне ладонь, чтобы я дала ему символичное ситуации 5. «Поздравляю», — хлопнула я его по ладони. «Скажи честно, ты меня разыгрываешь или правда хочешь заказать торт?» «Ты меня идиотом считаешь?» — оскорбился он. Поправив очки, Эштон достал из кармана брюк телефон. «Вот, введи свой номер. Я напишу, чтобы мы могли обсудить детали. Не хочу, чтобы нас кто-то подслушал и испортил сюрприз». «Ладно». Вбив в его телефон свои контакты, я довольно улыбнулась. «Буду рада помочь». «Спасибо, Лидия». Кажется, искренне поблагодарил он меня. «Твои брауни были великолепны. Всю неделю их вспоминал». «Оу, ну, уверена, торт будет ничуть не хуже. Я очень постараюсь». «Супер! Спишемся вечером». «Можно один вопрос?» Робко уточнила я. «Конечно». «Почему ты перестал дружить с Итаном?» «Вот что я тебе скажу», — наклонился ко мне Эштон. «Представь ситуацию. Ты чуть ли не с рождения дружишь с человеком, доверяешь ему, полагаешься на него буквально во всем, но в один момент он меняется и ведет себя так, будто ты не способен понять его, будто ты чужой. Когда Итан открыл в себе эти долбанные силы, он только и делал, что говорил о том, какой он особенный и как тяжело ему приходится. Но что насчет меня? Мне было 14, и я понятия не имел, что творится с моим лучшим другом. Родители считали Итана сумасшедшим и запрещали мне общаться с ним, но я все равно продолжал. Дружил с ним, пока не понял, что я ему больше не нужен. Тогда все и закончилось. Пришлось признать, что теперь у нас ничего общего. Мы буквально из разных миров». «Сочувствую», — пробормотала я, обдумывая услышанное. «У всего есть 2 стороны, и ссора 2 лучших друзей не исключение». Взглянув на ситуацию глазами Эштона, я поняла, каким растерянным и одиноким он чувствует себя из-за Итана. «Спасибо, что рассказал». «Я не хочу ссорить вас», — добавил Эштон. «Но он всегда будет выбирать мир мертвых. Такова его суть». «Знаю», — ответила я, потому что и впрямь знала. Я своими глазами видела, как сильно Итан связан с потусторонним миром. Это то, что он не выбирал, но принял с достоинством. Я горжусь тем, как Итан использует данные ему способности. Его самоотверженность не может не вызывать восхищения. Возможно, ни один в мире медиум не старается так же сильно, как он. И я, в отличие от Эштона, никогда бы не стала ждать, что Итан выберет меня. У каждого из нас своя природа, и идти против нее никак нельзя. Именно этому меня учила тетя, когда я делала первые шаги в кондитерском искусстве. Бог не дал бы тебе этот талант, если бы не был уверен, что ты сможешь им воспользоваться, Лидия. Я так сильно погрузилась в раздумие, что не заметила, как учитель математического анализа мистер Питт появился на пороге в сопровождении моего отца. Только услышав родной голос, я вскинула голову. «Доброе утро, класс!» — — поздоровался учитель. «Детектив Мур хочет, чтобы вы ответили на несколько вопросов. Пожалуйста, покиньте аудиторию. Мы будем вызывать вас по одному для дачи показаний». «Снова допрос?» — возмутился кто-то с задних рядов. Безмолвно переглянувшись с Эштоном, я начала спешно собирать вещи. Проходя мимо папы, я коротко улыбнулась ему и уже направилась к двери, когда он неожиданно придержал меня за локоть. «Лидия, ты первая», — сказал он, выглядя непривычно суровым. «Хорошо», — тихо отозвалась я и вернулась на свое место. Когда в классе остались только мы с отцом, я выдохнула. «Что случилось?» «В прошлом году здесь произошел инцидент, связанный с буллингом», — ответил папа, сев напротив меня. «У меня есть информация, что Габриэль Фокс встал на сторону буллеров, а не жертвы». «Что? Буллинг? Когда?» «В начале прошлого учебного года, незадолго до его исчезновения». Я ничего об этом не слышала. Чего я точно не ожидала, так это того, что произошедшее убийство может быть связано с буллингом в школе». «Есть предположение, кто эти буллеры?» — поинтересовался отец. «Их было несколько?» «Двое. И ты их прекрасно знаешь, Лидия». «Они только что вышли из класса?» Непроизвольно взглянув на дверь, я начала мысленно перечислять этих одноклассников, которые могли бы подойти на эту роль. «Да. И еще одна подсказка. Они были на твоей вечеринке». «Там много кто был, пап». «Они напрямую связаны с тем, что произошло возле нашего дома». Вспомнив, как бросились разнимать Эзру и Денни, дерущихся около перил, я нахмурилась. «Эзра и Денни — буллеры?» Я не могла поверить в то, что говорила. «Они дрались около тыквы, где лежал череп мистера Фокса». «Ну вот», — довольно улыбнулся отец. «Ты все поняла». «Но зачем им убивать учителя, который встал на их сторону?» «Лидия, я здесь не для того, чтобы предъявить им обвинение. Просто пытаюсь понять, откуда столько совпадений». «Да уж, это и правда странно. А кого они булили?» «Этот человек здесь больше не учится», — только и сказал он. «Можешь идти, дочка». «Ладно. Удачи, пап». Поцеловав его в щеку, я поспешила в коридор. «Они нашли убийцу?» — спросил Кит, как только за мной закрылась дверь. «Нет, это просто еще один допрос», — уклончиво ответила я, не желая разговаривать с ним. «Эй!» — позвал меня Эштон, и я протиснулась через толпу прямиком к нему. «В чем дело?» «Он спрашивал меня о буллинге в прошлом году». Шепотом поделилась я, наклонившись к его уху. «О, это из-за Молли». «Она сменила школу из-за издевательств?» «Официальная версия — переезд ее семьи». «А неофициальная?» «Ее кое-кто довел». Было нетрудно заметить, на кого устремлен взгляд Эштона. «Не знала, что Эзра и Денни на такое способны». «У них с Молли было что-то вроде любовного треугольника. Она никак не могла определиться, кто из них ей нравится больше. Каждый из ребят рассчитывал на победу, но в итоге выяснилось, что у нее есть парень из драмкружка. После этого Эзра и Денни слетели с катушек и начали обзывать ее, сама понимаешь как». «Догадываюсь», — кивнула я, представляя, что здесь творилось прошлой осенью. «Все трое хороши», — поморщился Эштон. «Меня тошнило от их петушиных боёв за сердце Молли, но она сама раздражала меня ничуть не меньше». «Почему?» «Потому что играла с их чувствами. Ее веселило это тупое соперничество. Парни всерьез на что-то надеялись, а она выставила их дураками, которые ухлёстывали за несвободной девушкой». «Папа здесь потому, что мистер Фокс встал на защиту буллеров». «Я об этом не знал», — сказал Эштон. «Наверное, она обращалась к нему лично. Может, хотела выдвинуть обвинение, а он отказался помогать ей». «Как-то нехорошо с его стороны. Насколько сильно досталось Молли?» «Ну...» Бросив еще один задумчивый взгляд на Эзру и Денни, Эштон ответил. Они доводили ее до слез почти каждый день. Несколько раз ставили подножки и, по слухам, избили ее парня. «Избили?» — ужаснулась я. «Не знаю, насколько это правда, но то, что они говорили всякие гадкие вещи Молли в лицо, — это факт. Сам все слышал». «Кошмар! Что за город такой?» «Добро пожаловать в Гост-Харбор, Лидия. Здесь возможно все». Когда допрос закончился, папа вышел из класса и, отыскав меня взглядом, направился прямо ко мне. Эштон тут же отошел в сторону, чтобы нам не мешать. «Не знаешь, где твой друг?» — спросил отец. «Мне с ним тоже нужно поговорить». «Дома, наверное», — ответила я, сразу догадавшись, о ком идет речь. «Прогуливает, значит». «Думаю, у него возникли срочные дела», — сказала я, неловко улыбнувшись. «Ты же помнишь, чем он занимается?» «Прискорбно, что вместо школы он занимается игрой в экстрасенса. Ну ладно, попрошу помощника связаться с ним». «Как прошло, пап? Успешно?» — спросила я, понизив голос. «Я узнал все, что хотел», — ответил отец. «Мне пора. Увидимся дома, дочка». «Хорошо. Пока, пап». Когда мистер Пит попросил нас всех вернуться в класс, в коридоре произошла внезапная заминка, связанная с возникшим между Эзрой и Денни конфликтом. «Это ты начал!» — кричал Денни. «И вот к чему это привело!» «Я не заставлял тебя обзывать ее вместе со мной!» — парировал ему Эзра. «Этот детектив расследует убийство Фокса. Сам подумай, зачем он сюда приходил! Хочешь сказать, нас в чем-то подозревают? А ты еще не понял, идиот!» «Парни!» — громко обратился к ним учитель. «Еще одно слово, и вы оба отправитесь к директору». «Извините!» Одновременно попросили прощения Эзра и Денни, и, наградив друг друга испепеляющими взглядами, молча зашли в класс. Решив, что необходимо предупредить Итана о возможном звонке из полиции, я достала телефон и написала ему сообщение. «Лидия. Папа приходил в школу, чтобы допросить всех о прошлогоднем буллинге. Будь готов, что с тобой свяжутся». Он ответил мне через пару часов, во время обеденного перерыва. Оторвавшись от риса с курицей терияки, я прочитала всплывшее на экране сообщение. «Итан». «Дэнни и Эзра в участке?» «Лидия». «Нет, сидят напротив меня в столовой». «Итан». «Ясно. Спасибо, что сообщила». «Лидия. Мистер Фокс не помог Молли, когда она пожаловалась на парней, и, кажется, папа подозревает, что Денни и Эзра не просто так затеяли драку около тыквы с черепом». «Итан». «Не представляю этих двоих в роли убийц». «Лидия. Да и мотива у них вроде бы нет, но, может, мы чего-то не знаем?» «Итан». «Я уже ничему не удивлюсь». «Лидия. Как твоя подготовка?» «Итан». «Плодотворно. Почти закончил». «Лидия. Волнуешься?» «Итан». «Нет, у меня все под контролем». «Лидия. Встретимся на месте или мне зайти за тобой?» «Итан». «Лучше я зайду за тобой». «Лидия». «Хорошо, до вечера». Чего мы не предвидели, так это того, что вечером папа окажется дома, и что он, узнав о приходе Итана, вознамерится допросить его. «Не зайдешь поговорить?» — спросил отец, выглянув в коридор, где я уже надевала куртку. «Пап, мы уже уходим!» — попыталась я отвязаться от него. «Это не займет много времени», — пообещал он, продолжая внимательно смотреть на Итана. «Без проблем, сэр», — отозвался Итан, заходя внутрь. «Идем». Махнув рукой в сторону кухни, папа скрылся в ее недрах. «Я была уверена, что он будет на работе», — тихо сказала я Итану. «Ничего страшного, я мигом». Когда я уже собиралась пойти за ним, мама перехватила меня в коридоре. «Не мешай, милая, пусть поговорят наедине». «Это наш дом, а не участок, мам», — напомнила я ей. «А кухня — не допросная комната». «Ты так мило беспокоишься о нем», — улыбнулась она. «Но Крис его не съест, тебе не о чем волноваться». «Беспокойство тут ни при чем. Мне интересно, о чем они говорят». Обойдя маму, я встала так, чтобы папа меня не заметил, и прислушалась к звучащим на кухне голосам. «Мне ничего об этом не известно, сэр», — сказал Итан. «Может быть, Молли обращалась за помощью не только к Габриэлю Фоксу, но и к одноклассникам?» — спросил отец. «Я об этом не слышал». «И никто не пытался остановить Эзру и Денни, когда они травили Молли?» «Уже не помню. Наверное, кто-то советовал им завязывать с этим, но им было все равно». «И ты тоже ничего не предпринял?» В голосе отца отчетливо послышалось разочарование. «У нас с Молли были не самые лучшие отношения», — признался Итан, и у меня от удивления открылся рот. «В каком смысле?» «Она булила меня с тех пор, как узнала, что я медиум». «Вот как?» Уверена, что в этот момент отец напрягся не меньше моего. «Но не в моих правилах нападать в ответ, поэтому я никак не реагировал на ее слова». «Что конкретно говорила Молли?» «Да много чего. Например, что моя мама изменила папе с дьяволом, поэтому у нее родилось исчадие ада вроде меня». Кажется, папа растерялся. «Это очень серьезно. Я несколько раз хотел заступиться за нее, но она бы все равно не приняла мою помощь. Я был ей противен. И, если честно, мистер Мур, это было взаимно. Жаль, что ей пришлось с таким столкнуться. Но это было ожидаемо после того, как она себя вела. Как будто ее настигла карма, понимаете?» «Она относилась подобным образом только к тебе или были еще прецеденты?» «Я считаю Молли Карлсон нехорошим человеком. И уверен, что любой из класса это подтвердит. Все знают, как она отзывалась о своих друзьях за спиной и как высмеивала Денни и Эзру, которые изо всех сил старались понравиться ей. Она считала их своими ручными собачками и совершенно не ценила то, как они к ней относились». «Ты близок с Денни и Эзрой?» — вдруг поинтересовался отец. «Мы не друзья, если вы об этом. И я не поддерживаю то, что они устроили в прошлом году». «Но?» «Но это касается только их троих. Это один из многочисленных конфликтов в классе, и первое время никто из нас не придавал этому особого значения. А когда парни начали перегибать палку, Молли почти сразу перестала ходить в школу». «Твоя точка зрения ясна. Спасибо за искренность, Итан». «Не за что, сэр. Последний вопрос, и можешь идти». «Да?» «По-твоему, Молли склонна к агрессии и мстительности?» Осознав, к чему он клонит, я задержала дыхание в ожидании ответа. «Даже не знаю», — ответил Итан. «Молли из тех людей, которые считают, что им все дозволено. Она думала, что это она может обижать других. Но с ней самой такого никогда не случится. Не думаю, что она могла убить мистера Фокса, но ее точно могло разозлить его безразличие». «Почему оно могло разозлить ее? «Потому что у нее раздутое эго». «Эго», — повторил отец. «Сегодня я слышу это слово чаще, чем обычно. Спасибо за разговор, Итан. Если понадобишься, мы свяжемся с тобой еще раз». «Буду на связи. До встречи, мистер Мур». «Куда ты ведешь мою дочь?» «Пап!» — воскликнула я, забежав в кухню. «Нам уже пора! Ты и так слишком долго продержал его здесь!» «У вас свидание?» — прямо спросил отец. Я уже собиралась отрицательно помотать головой, но Итан ответил. «Да, у нас сегодня свидание». «Надеюсь, не до поздней ночи?» «Никак нет, сэр. Мы вернемся через пару часов». «Ладно», — кивнул папа. «Хорошо вам провести время». Обняв меня на прощание, мама прошептала мне на ухо. «Помни, о чем мы говорили, и не совершай глупостей». Закашлявшись, я отпрянула от нее и сморщила нос. «Прошу тебя, перестань». «Молчу», — пообещала она и изобразила закрывающиеся на молнию губы. Когда мы с Итаном наконец-то вышли из дома, я поспешила извиниться. «1000 раз прости!» «Не глупи. Ты же не знала, что он устроит мне допрос». «Могла предугадать», — настаивала я на своем. «Но ты хорошо держался». «Спасибо». «Это правда про Молли? Она действительно тебя травила?» «Я же говорил, в этом городе меня не жалуют. А Молли из тех, кто ни разу не обращался ко мне за помощью, поэтому ее мнение обо мне осталось неизменным. Для нее я всегда был посмешищем». «Этим утром мне было ужасно жаль ее, а теперь я хочу дать ей пощечину». «Вот это перемены!» — хохотнул Итан. «Кажется, твой отец подозревает ее в убийстве». «Думаю, он просто прорабатывает эту версию, потому что у нее был мотив». «Эта версия событий выглядит наименее правдоподобной». «Согласна», — кивнула я. «Наверняка после ухода из школы у нее началась новая крутая жизнь». «Надеюсь». «Может, после случившегося она одумалась и теперь ведет себя нормально?» «И на это я тоже надеюсь», — улыбнулся Итан. «Значит...» — робко начала я, заправляя за ухо длинную каштановую прядь. «У нас свидание в доме с привидениями?» «Не стоило так говорить», — заметно напрягся он. «Свидание — идеальное прикрытие для нашей вылазки», — успокоила я его. «Ты все правильно сказал». «Хорошо. Ты точно хочешь зайти в дом?» «Да». «Я могу и один». «Нет, будем держаться вместе». «Вместе», — повторил Итан, бросив на меня довольный взгляд. Мне нравилось быть его поддержкой и надежным тылом, и я надеялась, что он испытывает то же самое.